Глава 31. Опасное предзнаменование. Итак, Фрэнк Грэшем отсутствовал в Грэшемсбери целый год и день. Как гласит история лорда Бейтмана и других благородных героев, в подобных изгнаниях неизменно к целому году прибавляется лишний день. Не станем подробно излагать обстоятельства ссылки и условия заключенного договора. Важнейшим пунктом, разумеется, стало отсутствие переписки, хотя по этому поводу Сквайр с трудом добился согласия сына. Не следует предполагать, что сама Мэри Торн или ее дядюшка в какой-то степени участвовали в соглашении или хотя бы о нем знали. Никоим образом. Договор был составлен, начертан, подписан и скреплен печатью в Грэшемсбери, где хранился в тайне. Читателю не следует надеяться, что леди Арабелла готовилась отдать единственного сына, даже если бы его любовь продержалась целый год. Ни ее светлость, ни Сквайр не обещали сыну ничего подобного. Между собой они решили, что если Фрэнк согласится уехать, то не станут терзать его наставлениями, требовать обещаний и вообще упоминать о Мэри. А затем, когда назначенный срок истечет, вернуться к обсуждению вопроса. Согласившись на такие условия, Фрэнк покинул родину и в точности исполнил договор. Необходимо коротко описать жизнь Мэри Торн после отъезда жениха, а потом можно будет вернуться в Грэшемсбери примерно за месяц до возвращения сына и наследника. Увидев Фрэнка Грэшема рядом со ослом, на котором сидела Мэри, дерзко обнимающим ее колени, сэр Луис Катчерт испугался, что в сцене присутствует некий особенный смысл. Как раз в этот день он собирался броситься к ногам мисс Торн, однако неопытному взору показалось, что его уже опередили. Увиденное крайне расстроило вспыльчивого баронета, поэтому, угрюмо попрощавшись с нежданным и нежеланным посетителем, он закрылся в своей комнате и вместо обеда в одиночестве выпил бутылку ликера. В таком духе он провел дня 2-3, пока, собравшись с духом, не вспомнил, что обладает множеством преимуществ перед молодым нахальным Грэшемом. Во-первых, он баронет и, следовательно, способен обеспечить супруге титул леди. Во-вторых, нынешний хозяин Грэшемсбери жил, здравствовал и умирать не собирался, в то время как его собственный отец уже покинул этот мир. В-третьих, сэр Луи владел прекрасным Боксл-Хиллом, тогда как соперник не имел ни собственного дома, ни собственной земли. В конце концов, разве не может и он обнять Мэри Торн, например, за талию, или, более того, посягнуть даже на то восхитительное, что повыше? Слабые сердца не завоевывают прекрасных дам. По крайней мере, он попытается добиться успеха. И сэр Луи попробовал. Реакцию мисс Торн незачем описывать. Баронету даже не удалось продвинуться так далеко, чтобы положить ладонь на колено избранницы, когда та неоднозначно дала понять, что так не пойдет, как он доступно пояснил матушке. Не отказываясь от намеченного плана, молодой человек попробовал еще раз, потом еще. В первый раз Мэри держалась хоть и вежливо, но твердо и решительно. Во второй вежливости было значительно меньше, а затем просто предупредила, что если сэр Луи не оставит ее в покое, она будет вынуждена навсегда покинуть дом доброй леди Скатчерт. Жесткий взгляд девушки и решительное выражение лица убедили баронета в бесперспективности дальнейших попыток, и он отказался от намеченного плана, немедленно уехал из Боксл-Хилла, вернулся в Лондон, где принялся опять без меры потреблять любимые ликеры. Доктор Торн очень скоро услышал о тяжелом состоянии подопечного и был вынужден отправиться вслед за ним в столицу, где наблюдал ужасающие сцены. Несчастный страдал белой горячкой и пребывал в полной прострации. Затем Мэри Торн вернулась в дом дядюшки. Фрэнк уехал за границу, а потому она смогла занять свое место в Грэшемсбери. Да, она вернулась туда, однако деревня уже не была такой же идиллической, как прежде. Почти все общение между доктором Торном и семейством Грэшемов прекратилось. Доктор редко встречался со Сквайром, и то исключительно по делу. Не то чтобы Сквайр намеренно поссорился с давним другом. Скорее, тот сам избрал такую линию поведения после того, как наследник сделал его племяннице открытое и официальное предложение. Сейчас Фрэнка рядом не было, но леди Арабелла продолжала весьма агрессивно выступать против ненавистных Торнов. И все же нельзя обвинять доктора в том, что он пытался каким-то образом помочь влюбленным, подталкивал наследника к женитьбе. Таким образом, Мэри оказалась полностью отрезанной от Беатрис. Даже не могла узнать, что подруга думает или склонна думать о помолвке на нынешнем этапе развития отношений. Не имела возможности объяснить, что любовь оказалась превыше ее сил, и попытаться получить прощение тяжкого греха. Отстранение зашло настолько далеко, что Мэри и Беатрис не общались даже на нейтральной территории. Леди Арабелла строго-настрого предупредила мисс Ориэл, что дочь не должна встречаться с мисс Торн даже как с незнакомкой. То же самое было доведено до сведения всех остальных обитателей деревни. Миссис Йейтс Амблби с подругой мисс Гашинг, чьи очаровательные чайные собрания дамы из поместья не посещали уже больше года, жаловались всему приходу на огорчительные затруднения. Они бы с радостью пригласили к себе милую Мэри Торн, вот только обитательницы большого дома решительно возражали. Таким образом, Мэри оказалась изгнанной из привычного местного общества, где еще год назад чувствовала себя едва ли не самой популярной особой. В те дни в Грэшемсбери ни одна встреча молодых леди не считалась удачной без участия Мэри Торн, а сейчас ее исключили из всех компаний. Пейшенс не ссорилась с подругой. Часто ее навещала, приглашала на прогулки, то и дело звала к себе домой, но Мэри стеснялась принимать приглашения, а потом, наконец, честно призналась, что больше никогда не преломит хлеб ни в одном из домов, где ее не считают, как прежде, достойной круга других гостей. Следует заметить, что и сам доктор Торн, и его племянница глубоко переживали отторжение, но обладали достаточной силой воли, чтобы этого не показывать. Мэри смело выходила из дома в одиночестве и держалась так, будто ей нет ни до чего дела. Надо заметить, что окружающие с ней обошлись сурово. Как правило, помолвки молодых леди держатся в строжайшем секрете даже от ближайших подруг вплоть до того дня, когда будет названа конкретная дата свадьбы. Но в данном случае не прошло и месяца с того момента, как Мэри не нашла сил изгнать из своей ладони пальцы Фрэнка, как весь мир узнал о ее помолвке. Вся округа открыто и громогласно заявляла, что мисс Торн подарила свою любовь наследнику поместья. Молодой леди возбранялось ходить по улицам в подобных обстоятельствах без сопровождения подруги, тем более если джентльмен обладает такой важностью, какой обладал в графстве Фрэнк Грэшем. Только ленивый во всей округе не обсуждал, что все-таки выберет Фрэнк — Мэри Торн или деньги. Каждый неотесанный мужик в округе думал, что какой-то женской хитростью племянница доктора сумела заманить мастера Фрэнка в ловушку, и теперь беднягу отправили за границу, чтобы попытаться разрушить чары. Конечно, Мэри Торн попала в крайне неприятное положение. Однажды, гуляя в одиночестве, Мэри встретила одного из крестьян, чью дочь-служанку когда-то выручила из затруднения, и тот ей сказал: «Да благословит вас Господь, мисс Мэри! Честно говоря, молодому Грэшему лучшей жены, будь он 10 раз сквайр, не найти». Возможно, сердечные слова и доставили бы радость, если бы не навязчивое и бесцеремонное обсуждение ее личной жизни. Все вокруг знали, что она дала согласие выйти замуж за Фрэнка Грэшема, а все Грэшемы объединились, чтобы этому помешать. И все же не в ее силах было что-нибудь изменить. Ни одна девушка не держалась более скромно и закрыто, менее демонстративно и хвастливо. Мэри ни разу не высказалась свободно о своей любви, разве что вздыхала, вот и весь ее грех. И все же леди Арабелла не желала успокаиваться и старалась поведать всем и каждому без исключения, что безымянная нищенка, ее светлость сама придумала, что злоумышленница не имеет имени, но не постеснялась об этом заявить, строит козни в надежде поймать наследника Грэшемсбери. Вся округа узнала, что никто из Грэшемов не желает встречаться с Мэри Торн, и те дни стали для отверженной девушки мучительно тяжелыми. Она еще ни разу ни с кем не побеседовала свободно, от всего сердца. Даже с дядюшкой. Просто сообщила, что между ней и Фрэнком был некий договор, что следовало считать предложением. «И какой же ответ ты дала, дорогая?» — самым добрым голосом спросил доктор Торн, обнимая племянницу. «Пока ничего конкретного». «Ты не отказала ему?» «Нет, дядя». Мэри замолчала, и доктор почувствовал, что она дрожит, как будто стоит на ледяном ветру. Потом, с трудом выдавливая каждое слово, все же добавила. «Но если решите, что это нужно сделать, то откажу». «Я решу? Нет, на этот вопрос ты должна ответить сама». «Должна?» — жалобно переспросила Мэри, и еще полчаса просидела молча, положив голову ему на плечо. Торны сплотились против организованной травли и стали относиться друг к другу с еще большей нежностью. Но, увы, в глубине души доктор оказался так же слаб, как племянница, а, возможно, даже еще слабее. Мэри со страхом пыталась решить, как следует поступить. То ли прислушаться к голосу сердца, то ли подчиниться диктату Грэшемсбери. Однако дядюшку мучили иные сомнения и едва не сводили с ума при попытке принять решение. Дело в том, что он лично обладал, разумеется, в качестве попечителя, документами, подтверждающими правовой титул поместья. Значительная часть Грэшемсбери принадлежала наследникам, указанным сэром Роджером Скатчердом в завещании, а не самому Сквайру. Теперь же, с каждым днем становилось все более очевидно, что наследство перейдет к Мэри Торн. Обстоятельства уверенно свидетельствовали, что никакие человеческие усилия не в состоянии удержать сэра Луи Скатчерда в мире живых до 25 лет. Так имел ли доктор Торн право сознательно и намеренно, поскольку любил и Фрэнка, и свою племянницу, препятствовать соединению двух молодых сердец, чей союз мог стать безупречным? И все же доктор не мог заставить себя поддержать брак. Сама мысль, чтобы, как гласит поговорка, заглянуть в башмаки мертвеца, была ему отвратительна. Особенно от того, что человек, чью смерть он предсказывал, был доверен ему с такой несомненной полнотой, как сэр Луи Скатчерд. Он не мог упомянуть о своих предположениях даже в разговоре со Сквайром, а потому хранил молчание и не давал Мэри ни единого совета. Кроме того, жизнь изрядно отравляли собственные неприятности, причем весьма серьезные. Экипаж, точнее, почтовый дилижанс доктора Филгрейва, зачастил в Грэшемсбери, и они то и дело встречались на улицах, в переулках и на больших дорогах. Казалось, почтенный целитель просто не мог отправиться к пациентам в поместье, не показавшись поверженному сопернику по пути туда или обратно. Пожалуй, одно это обстоятельство не смогло бы всерьез расстроить Торна. Куда хуже было то, что доктор Филгрейв лечил Сквайра от подагры, когда заболевание только начало о себе заявлять, а милая малышка Нина перенесла корь в пухлых, но таких ненадежных руках. Помимо этого, возле большого дома был замечен старомодный фаэтон почтенного доктора Сенчери, и стало известно, что неважно себя чувствует и леди Арабелла. В отношении леди Арабеллы слова «неважно себя чувствует», произнесенные в полголоса и с особой интонацией, неизменно означали нечто по-настоящему серьезное. Ее светлость была не только больна, но и напугана. Ей казалось, что сам доктор Филгрейв плохо понимал, в чем дело, и не был настолько уверен в диагнозе и в себе самом, как доктор Торн. Да и как могло сложиться иначе, если на протяжении последних 10 лет доктор Торн досконально изучил леди Арабеллу в медицинском смысле? Если бы важное восседание в наемном экипаже и торжественный подъем по парадной лестнице могли чем-то помочь пациентке, то доктор Филгрейв, несомненно, сотворил бы чудо. Во время первого визита барчестерского светила леди Арабелла прониклась к нему глубоким уважением. И только постепенно поняв, что хорошо знакомые ей симптомы ничего ему не говорят, начала сомневаться в компетенции медика. Спустя некоторое время доктор Филгрейв сам предложил пригласить доктора Сенчери. «Не то чтобы я чего-то боялся, леди Арабелла», — солгал он, опасаясь как за себя, так и за пациентку. «Но доктор Сенчери обладает гораздо большим опытом, а в нашем случае, когда здоровье так важно, осторожность не помешает». В результате доктор Сенчери прибыл и медленно прошествовал в комнату ее светлости. Говорил он немного, возложив миссию на ученого-коллегу, отлично справлявшегося со словесной частью работы, но выглядел весьма мрачным и даже не пытался успокоить пациентку. Наблюдая, как совещаются почтенные мужи, леди Арабелла поняла, что ошиблась. Без постоянного присутствия возле постели доктора Торна никак не обойтись. Так что, отказавшись от его услуг, она поступила крайне опрометчиво. «Так что же, доктор?» — обратилась ее светлость к доктору Филгрейву, когда доктор Сенчери медленно, тяжело направился вниз, чтобы встретиться со Сквайром. «О, все будет хорошо, леди Арабелла. Здоровье придет в норму, причем очень скоро. Но надо соблюдать осторожность. Я рад, что пригласил коллегу Сенчери, хотя в процессе лечения менять ничего не будем. Ну или очень незначительно». Беседа доктора Сенчери со Сквайром оказалась краткой, но успела изрядно напугать мистера Грэшема. Когда доктор Филгрейв, в свою очередь, спустился по парадной лестнице, внизу его ждал слуга, чтобы передать просьбу также зайти к господину. Между Сквайром и доктором Филгрейвом сердечных отношений не сложилось, хотя мистер Грэшем и согласился принять из его рук профилактическую пилюлю. Поэтому сейчас, следуя за слугой, низкорослый, но важный джентльмен надулся больше обычного. «Доктор Филгрейв», — сразу заговорил о главном Сквайр. «Похоже, леди Арабелла серьезно больна». «Нет-нет, мистер Грэшем, надеюсь, что ничего страшного. То есть даже уверен, что могу выразить надежду на улучшение состояния, хотя оно, несомненно, довольно серьезно. Да, как, должно быть, уже сообщил вам доктор Сенчери». Здесь доктор Филгрейв поклонился старшему коллеге, молча сидевшему в одном из кресел. «То есть, доктор», — заключил Сквайр, — «я не имею оснований сомневаться в вашем суждении». Доктор Филгрейв едва заметно поклонился. Ему было известно, что мистер Грэшем не имел оснований сомневаться в его суждениях. «Но, доктор, полагаю, что следует немедленно предпринять что-то конкретное». В этот раз доктор лишь на миг прикрыл глаза и сжал губы, а затем выразительно потер руки. «Боюсь, доктор Филгрейв, что вы с моим другом, доктором Торном, не самые добрые приятели на свете». «Вы правы, мистер Грэшем, абсолютно правы. Пожалуй, даже можно сказать, что мы не расположены друг к другу». «Что же, очень жаль». «Возможно, мистер Грэшем, не стоит это обсуждать, но существовали определенные обстоятельства, не собираюсь ничего обсуждать, доктор Филгрейв. Говорю, что сожалею, потому что здравый смысл требует консультации доктора Торна, причем немедленно. Если вы не возражаете, мистер Грэшем, прошу прощения, причем самым серьезным образом. Вы действительно должны меня извинить». «По моему мнению, доктор Торн обладает...» «Но доктор Филгрейв, мистер Грэшем, вы должны меня простить». «Да, просто обязаны понять и простить. Буду счастлив сделать для леди Арабеллы все возможное, но после того, что произошло, никак не могу встретиться с доктором Торном. Действительно, не могу, даже не просите. К тому же, со слов леди Арабеллы, я понял, что его, то есть доктора Торна, поведение по отношению к ней было совершенно неприемлемым, так что вряд ли ее светлость пожелает вновь с ним встречаться». Доктор Филгрейв принял весьма импозантную, почтенную и убедительную позу. Поскольку у Сквайра не было уверенности, что леди Арабелла примет доктора Торна, если тот согласится приехать, а пытаться преодолеть ненависть этого ограниченного надутого Галлина бессмысленно, он предложил для обсуждения другие варианты. И в конце концов было решено обратиться за профессиональной помощью в Лондон, к другому светилу. Когда омикрон Пи приехал и все трое собрались в комнате леди Арабеллы, Сердце бедной женщины едва не оборвалось от страха при виде столь внушительного консилиума. Ах, если бы она могла примириться с собственной гордостью и принципиальностью, с высоким положением урожденной де Курси, тогда бы ничто не помешало послать за доктором Торном. Ах, Фрэнк, Фрэнк, в какое глубокое несчастье он вверг матушку своим упрямством. Сэр Омикрон Пи и провинциальные светила меньшего масштаба посовещались, после чего Филгрейв и Сенчери убрались в освояси, а светила из Лондона остался, чтобы насладиться гостеприимством хозяина Грэшемсбери. «Следует немедленно пригласить доктора Торна, мистер Грэшем», порекомендовал сэр Омикрон Пи почти шепотом, когда джентльмены остались вдвоем. «Доктор Филгрейв и доктор Сенчери тоже очень хорошие, но мистер Торн знает ее светлость лучше их и принесет больше пользы». Следующим утром сэр Омикрон Пи вернулся в Лондон. Затем состоялась бурная сцена между сквайром и ее светлостью. Леди Арабелла приписывала себе заслугу мудрого руководства, когда сквайру была назначена пилюля. Все мы слышали, что лиха беда начала, и знаем, как трудно сделать первый шаг. Пилюля оказалась для леди Арабеллы тем самым первым шагом. Прежде она напрасно пыталась вбить клин между мужем и врагом, а пилюле предстояло решить проблему. Ее светлость прекрасно знала, как извлечь из события максимальную пользу. Как оповестить деревню Грэшемсбери о том, что сквайр отдал свой подагрический палец в руки доктора Филгрейва? Как сообщить всей округе и особенно скромному дому в углу улицы, что отныне предписания Филгрейва исполняются всем семейством? Доктор Торн, конечно, услышал новость и глубоко расстроился. Он относился к сквайру с искренней симпатией и считал, что тому следовало держаться более стойко. В конце концов, возможно, будет даже лучше, если он навсегда покинет поместье. Но тут на память пришел сэр Роджер с его завещанием и Мэри с ее возлюбленным, а потом вспомнилась история рождения племянницы вместе с собственной доктриной чистоты крови. Таким образом, тревога сгустилась настолько, что дневной свет сквозь нее уже не проникал. Вот таким хитроумным образом леди Арабелла добилась своего. И наверняка торжествовала бы и радовалась, если бы усиливающийся страх за пошатнувшееся здоровье не разрушил торжество и не уничтожил радость. Она еще никому не призналась в тайном раскаянии по поводу изгнания надежного друга и знающего доктора, да и самой себе с трудом сказала правду, однако пребывала в сомнении, страхе и дурном настроении. «Дорогая», — заговорил сквайр, сев возле постели жены, «хочу передать тебе рекомендацию сэра Омикрона Пи, которую он оставил на прощание». «Да», — нетерпеливо переспросила ее светлость, опершись на подушке. «Не знаю, как ты это воспримешь, Белл, но считаю новость очень хорошей». Сквайр так называл жену только в исключительных случаях, когда хотел добиться особенно доброго расположения. «Да», — повторила леди Арабелла, проигнорировав фамильярность и не проявляя доброжелательности. «Сэр Омикрон Пи советует как можно быстрее послать за Торном. Честное слово, я с ним полностью согласен. Доктор умный и опытный, к тому же... Почему же сэр Омикрон не сказал этого мне?» — резко перебила мужа леди Арабелла. «Полагаю, счел, что так удобнее», — пожал плечами сквайр. «Следовало обратиться лично ко мне», — заявила ее светлость. Не сомневаясь в правдивости слов мужа, она все-таки заподозрила его в преднамеренной провокации. «Доктор Торн вел себя со мной так невежливо, так неприлично. К тому же, насколько я знаю, он полностью поддерживает эту девушку. Нет, Белл, ты совершенно не права. Ну, разумеется. Как же иначе?» «Да, именно так. Потому что не различаешь доктора Торна как знакомого и доктора Торна как доктора и высококвалифицированного специалиста. Не представляю, как увижу его здесь, в одной комнате со мной. Как можно разговаривать с доктором откровенно и свободно, если видишь в нем своего главного врага?» После этих слов леди Арабелла так расстроилась, что едва не расплакалась. «Дорогая, не удивляйся, но я очень тревожусь за тебя». Леди Арабелла всхлипнула, то ли сдержанно выражая благодарность за заботу, то ли иронично подчеркивая неискренность слов. «Именно поэтому не стал терять ни минуты и сразу передал тебе рекомендацию сэра Микрона Пи. Может, все же подумаешь? И не забудь, Белл, если Торн действительно способен помочь, то время терять нельзя». Сквайр вышел из комнаты, а леди Арабелла осталась в одиночестве, охваченная бурей сомнений.